Авентюра 18. О том, как Зигмунд возвратился домой. Пришел к невестке Зигмунд и грустно молвил ей: «Не жалуют на Рейне таких, как мы, гостей, и я предпочитаю вернуться в край родной. Угодно ли, Кримхильда, вам отправиться со мной?» «Нельзя измену брата вменять сестре в вину, и в гибели супруга я вас не упрекну, но буду в память сына, столь дорогого мне, отцовскую привязанность питать к его жене. И после смерти мужа вы сохранить должны ту власть, какую были при нем обличены. Венец его носите на зависть всем врагам, а люди Зигфрида служить охотно будут вам». Кримхильда согласилась, и сборы начались. Седлать коней ретивых вассалы принялись, а дамы и девицы одежду доставать в стране врагов не в моготу им стало пребывать. Узнав, что хочет Зигмунд Кримхильду взять с собою, родня к ней обратилась со слезную мольбою остаться там, где братья и мать ее живут. Вдова сказала с горечью: «Не выдержу я тут. Легко ль мне будет видеть вседневно и всечасно того, кем Зигфрид отнят был у меня злосчастный?» Млад Гизельхер ответил: «Но у тебя есть мать, и твой прямой дочерний долг ее не покидать. Зависеть ты не будешь от недругов своих. Всем нужным обеспечу сестру я и без них». Кримхильда возразила ему на эти речи: «Нет, смерть от горя ждет меня, Кольхагена я встречу. Да я к тебе и близко не подпущу его. Живи у Гизельхера, у брата своего, он в горести утешит тебя, сестра моя». «Да», — молвила несчастная, — «нуждаюсь в этом я». Упрашивал Кримхильду не только младший брат. Мать, Гернот и родные твердили все подряд, что здесь о ней сумеют заботиться они, а во владениях Зигфрида нет у нее родни. «Мы все, — прибавил Гернот, — умрем в свой срок и час. Смерть побеждает даже сильнейшего из нас. Не забывай об этом и покорись судьбе, а жить всего разумнее здесь у своих тебе». Кримхильда уступила, в конце концов, им всем, а Зигмунд собирался на родину меж тем. Он погрузить доспехи велел на лошадей и приготовился домой вести своих людей. Старик-король к невестке пришел и объявил: «Здесь в Вормсе оставаться у нас нет больше сил. В дорогу Нибелунги уже снаряжены. Мы ждем лишь вас, чтобы уйти из вражеской страны». Ответила Кримхильда: «Не стоит ждать меня. Мне жить в земле бургундской, советует родня. Ведь в крае Нибелунгов я буду всем чужой». Унынье в сердце Зигмунда вселил ответ такой. Он возражать ей начал: «А я скажу иное. Поедемте со мною, и власть над всей страною я, как при жизни сына, вам передам опять. Никто вас в гибели его не станет обвинять. Ваш долг со мною ехать, у вас ребенок есть. Его осиротите вы, оставаясь здесь, а там опорой станет он вам, когда взрастет. Пока ж он мал, вас с ним не даст в обиду мой народ». Она в ответ: «Мой свекр, не еду с вами я. Разумнее мне остаться там, где родня моя, которая мне в скорби послужит утешением». На что ей люди Зигфрида сказали с раздражением: «Еще, наверное, мало стряслось несчастий с нами, коль наша королева пренебрегла друзьями и жить предпочитает там, где враги живут. Не дай нам Бог еще раз так попировать, как тут. В седло, мои вассалы, и с Богом по домам. Не бойтесь нападенья, я вам охрану дам. Когда ж вернетесь в земли супруга моего, служите так же, как ему, наследнику его. Услышав, что Кримхильда такое говорит, все зигмундовы люди заплакали навзрыд. С тоской внимал невестке и сам старик-король, при мысли о разлуке с ней испытывал он боль. В сердцах воскликнул Зигмунд: «Будь проклят этот пир! Ручаюсь, я не видел и не увидит мир, чтоб гость был принят хуже, чем сын мой горемычный. Вовек меня в Бургундию не зазовут вторично». А зигфридовы люди сказали вслух: «Как знать, быть может, и придется здесь побывать опять, коль станет нам известно, кто Зигфрида сгубил, враги увидят, как любим покойник нами был». Затем простился Зигмунд с невесткою своей, ее он крепко обнял и грустно молвил ей: «Без радости мы едем в родимые края, впервые в полной мере здесь изведал горе я». Повел из Вормса к Рейну король своих бойцов, не требуя охраны и не боясь врагов. Ведь если б Нибелунгам и навязали бой, то постоять бы за себя сумел из них любой. Сам Зигмунд слов прощальных не молвил никому, но Гизельхер и Гернот приблизились к нему и дали гостю клятву, что вместе с ним скорбят, и что никто из них пред ним ни в чем не виноват. Сказал с прискорбием Гернот: «Пусть Бог меня сразит, коль ведал я, что будет ваш сын смелый убит. Нет, я не слышал даже, чтоб говорили худо здесь про того, кого всю жизнь оплакивать я буду». Млад Гизельхер охраной снабдил гостей своих, до самых Нидерландов сопровождал он их. Домой с недоброй вестью приехали они, и старый Зигмунд встречен был рыданьями родни. Сказать вам не могу я, что дальше с ними стало, я знаю лишь, как в Вормсе Кримхильда горевала. Она превозмогала отчаяние свое лишь потому, что Гизельхер был около нее. Настала для Брюнхильды минута торжества. Ей было горе мало, что слезы льет вдова. Она к своей золовке питала лишь вражду, чем в свой черед и на себя накликала беду. Примечание к 18-й авентюре. «Ведь в крае Нибелунгов я буду всем чужой. Кримхильда не имеет кровных родственников в стране Нибелунгов, но свекр, свекровь и сын у нее все же есть. Однако это не ее род, а род ее покойного мужа. Страна Нибелунгов, Норвегия и Нидерланды автором здесь окончательно перепутаны и смешаны воедино. Никто вас в гибели его не станет обвинять. Подобные обвинения могли бы возникнуть, поскольку Кримхильда — представительница рода убийц Зигфрида, и, следовательно, за него можно мстить и ей. У вас ребенок есть. Привязанность к роду была сильнее родительских чувств, и Кримхильда остается безучастной к этому призыву. Коль станет нам известно, кто Зигфрида сгубил, поэт здесь как будто забывает, что виновник уже известен. Чем в свой черед и на себя накликала беду. Туманный и оставшийся в песне о Нибелунгах неразъясненным намек на дальнейшую судьбу Брюнхильды. Ее роль в развитии сюжета исчерпана. С исчезновением обоих чужаков Зигфрида и Брюнхильды в Вормсе нарастает основной конфликт эпопеи – междоусобная борьба. В скандинавской версии Брюнхильд, напротив, активна до конца. Она закалывает себя, не желая пережить Сигурда, которого любила и обрекла на смерть. Тела Сигурда и Брюнхильд были сожжены на одном погребальном костре. В отличие от исландского эпоса, придавшего образу Брюнхильд черты высокого героизма, в первой части «Песни о Нибелунгах», по выражению Хойслера, вместо трагедии Брюнхильды дана история первого замужества Кримхильды. Конец примечаний.